Сказка о трех братьях. Жил-был статский советник оный. Мужчина вдовый, и было у него три сына. Один — серьезный человек, провокатор, другой — так себе, журналист, а третий — еще подросточек, Борькой звали. Первый сын, конечно, заговоры устраивал, подкладывая знакомым бомбы и прочее, что надо для успеха дела. Второй, занимаясь журналистикой, сотрудничал в изданиях всех направлений, а в свободное время добродушно помогал старшему брату, но теоретически был не согласен с ним и откровенно говорил ему: «Черт знает, чем занимаешься ты». А тот возражает: «Еще император Веспасиан доказывал, что деньги не имеют запаха». Так ведь тогда деньги были металлические. Это мною не забыто, и я прошу платить мне золотом. Я, брат, тоже брезглив. А все-таки лучше бы хоть в синдикат угольный поступить. Мне убеждения не позволяют в синдикате работать. Поспорят немножко для упражнения в красноречии, и братские разойдутся, каждый к своему занятию, а то и вместе пойдут куда-нибудь, строго следя за тем, как бы невольно не предать друг друга. А то старший курит папиросу и вслух мечтает, как человек исторически образованный: «Хорошо было жить 300 лет тому назад. Хошь, Шуйскому служи, не хошь, иди к тушинскому вору, а кроме того, Сигизмунда». Ныне же понятия исказились. Совесть покупают нипочем, и везде невыгодно, везде беспокойно. Средний брат соглашается: трудное время. Раньше бывало во всех газетах одно и то же писали: «Будьте любезны, дайте нам реформы, а то мы все совершенно опоршивеем». И все было просто, ясно, даже начальство понимало. А ныне в одной газете надобно жида стравить, а в другой сокрушаться по этому поводу. Здесь велят лаять на оппозицию, там притворяйся оной оппозицией. Разберись-ка в этом. Папаша сочувственно вздыхает: «Воистину трудно, понимаешь, и даже удивляешься, как сами-то редактора во всем этом разбираются». Старшой ему все известно, не без кокетства говорит: «Ну, они тоже не всегда удачно». Борька же по молодости возраста, далекой от всех треволнений, ничем не занимался, просто сунет пальчик в ноздрю себе, задумчиво подержит его там, сколько требуется, скоплением обстоятельств, потом вынет и, показав папаше результат, убежденно скажет: «Бя!» Было в нем что-то мистическое. Озабоченно думает статский советник оный. Следует ли отучать его от этой привычки, или же она знаменует особое направление сердца и ума? Знаешь, в младенце. И, живя в некотором замешательстве, все не мог решить, куда бы Борьку направить. В потешное, — посоветовал средний сын. «Но, говорят, там греческие, нравы начинаются». А старший смотрит на младшего серьезно и таинственно говорит: «Подождите». Ждут. А время все идет да идет. Посмотрел однажды отец на Борьку и советует ему: «Вытри грязную верхнюю губу, понимаешь?» А тот с гордостью: «Это усы!» «Однако», — воскликнул статский советник оный и задумался, — «что делать? Сечь, понимаешь? Поздно, понимаешь?» Он всегда, когда приступала необходимость решительно приняться за дело, долго и всесторонне думал, потом сразу делал не то, что было придумано, и снова задумывался: «А ведь я, знаешь, не то сделал. Почему?» И вдруг снова сделает не то, но зная, что сие есть черта национальная, русская, не обижался на себя. Так и с Борькой вышло. Грамоте он кое-как научился, читал почти без усилий, а дальнейшему учить его поздно было. Он уже на горничных с ржанием бросался и, оставя нос в покое, свирепо увлекался более низким занятием. Статский советник оный заскучал было, но средний сын, как человек всесторонне развитой, нашел успокоительное объяснение: «Оставьте, папаш, просто юношу интересует все выдающееся. Это вообще свойственно возрасту. К тому же, с точек зрения этики, экономики и гигиены...» И оправдал Борьку со всех точек зрения. Старшой же совершенно серьезно говорит чужими словами: «Даже камни находят место свое на земле. Человек же тем паче найдет. Подождите». А Борька начал постепенно проявлять интерес к жизни. Увидит в газете объявление: «Ищут переводов», и негодует: «Ищут! А на какую сумму не указывают? И почтовых или по телеграфу тоже не сказано!» Среднего брата спрашивает: «Ты объявление в стихах пишешь?» Тот конфузится, честное слово говорит: «Это не я. Боюсь, он несколько наивен, понимаешь», — сказал однажды статский советник оный старшему сыну. Но тот хладнокровно ответил: «Сам Игнациус Лойола в юности был глуп». И все присматривается к братишке, присматривается, да, наконец, сел рядом с ним и спрашивает: «Ты знаешь, что такое оппозиция?» «А что?» «Ей надобно пакости делать». «А как?» «Да ты скажи, можешь?» «Пакости делать могу!» «Тогда идем». «Пошли». Привел старшой брат Борьку к одному дому, поставил против окон и советует: «Бей стекла». «А ежели за это по морде меня?» «Скажи, что из патриотизма. Не тронут». Взял Борька камень, выбил стекло, стоит, смотрит. Забавно. В доме люди попрятались, на улице разбежались. Подошел к нему весьма угрожающий господин городовой, кричит: «Ты по какому случаю стекла бьешь? Из патриотизма!» Взял городовой под козырек, дрожит, испугался: «Простите, — говорит, — ошибся я». И тотчас любезно исчез. Разбил Борька еще два стекла, постоял, ожидая каких-нибудь последствий, и пошел домой, не ощутив на первый раз никаких удовольствий.